Я решил перебраться на северный берег озера, чтобы оттуда осмотреть верховья Чауна и Юрунку-Виема. Ребята тоже решили сделать там временную базу. Коля Балаев поставить сети на новых местах. Володя на предмет их теологических исследований, сущность которых нам так и не было дано понять. Мы пошли на фанерной лодке, которую Володя сколотил из подручных материалов. Озеро Эльгегыдген – это бассейн хорошо разболтанной синьки, налитой в каменную чашу. Вода его невероятно прозрачна. По не очень-то достоверным промерам глубина его около 200 метров, но, несомненно, есть и больше, ибо рельеф дна чрезвычайно неровен. В зависимости от глубины цвет воды меняется от невероятно голубой, почти черной синевы до радужных, этаких курортных оттенков. Ощущение было такое, что озерной водой можно заправлять авторучки. Но берега его не напоминают курорт. Груды голого галечника громоздятся в конусах выноса его ручьев. В северо-западном углу озера находится самая высокая из скифских шапок. Ее подножие напоминает, вероятно, землю в ту пору, когда на земле еще не появилось ничего живого. Хаос дикого, бесприютного, первозданного камня. Иногда с лодки, когда стихал ветер, в воде можно было заметить рыбьи косяки. Это были косяки удивительных рыб озера Эльгегыдген. Здесь водился озерной голец. Голец – достаточно распространенная рыба из семейства лососевых. Отличительной его приметой служат симпатичные розовые пятна величиной с горошину, раскиданные по бокам. Но на озере был особый голец, который отличался от всех виденных мною раньше рыб тучными пропорциями тела и необычайными размерами. В известном справочнике полярника Сергея Дмитриевича Лапо сказано, что вес гольца достигает 4 килограммов. Это, так сказать, рекордсмены. Однако на озере 6-килограммовые рыбы не были редкостью. В закатный тихий час я наблюдал на озере картину, которую редко кому удается видеть. Был светлый вечер, и в этой светлоте и тишине только над озером, как зеркальное отображение его, висело круглое темное облако. Солнце было где-то за ним у края, и свет его прожекторами падал с краев тучи на землю, на конусовидные черные сопки. Озеро находилось внутри светового конуса, образованного лучами. Каждый тот луч можно было выделить отдельно и все пересчитать. Все это отражалось в зеркально-неподвижной воде, а у самого берега в той неподвижной воде стояли неподвижные рыбы. Мы поставили палатку на северном берегу озера, и отсюда я сделал несколько трехдневных маршрутов в путаницу долин Юрунку-Виема и Чауна. Многодневный маршрут на Чукотке – сложная вещь. Здесь нельзя рассчитывать на топливо даже для чая. У меня был самодельный бензиновый примус, этакая карманная горелка, произведение безвестного миру механика. Несмотря на малые размеры, горелка работала с ужасающим ревом, угрожая ежеминутно взорваться, но не взрывалась и, в общем, работала превосходно. Поролоновый спальный мешок был не совсем хорош. Как всякая синтетика, он не годился для севера, и оставалось надеяться, что я уберусь отсюда до морозов.